хочу всей душой к тебе, мой Бог, стремлюсь, влюбляюсь все больше в тебя, Иисус. Ты взял сердце мое, завоевал, пленил его, захватил ты всю жизнь мою, влюбляюсь все больше в тебя, Иисус. Не разлучит, я с каждым днем сильнее тебя люблю, влюбляюсь все больше в тебя, Иисус. Ты взял сердце мое, завоевал, пленил его, захватил ты Иисус.